Сцена с президиумом словно расплывалась, и казалось, что на ней солируют двое — Хрущев и до боли знакомый, а теперь незнакомый призрак. Именно такое впечатление могло сложиться у делегатов 20-го съезда, когда 25 февраля 1956 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев делал свой знаменитый секретный доклад. Почти 1500 делегатов, напряженно в мертвой тишине, прерываемой иногда возгласами возмущения и потрясения, смотрели на человека, стоящего на трибуне. Но чем дальше он с пафосом читал свой доклад, тем отчетливее каждый из присутствующих в Кремлевском дворце видел призрак, появляющийся то справа, то слева от Хрущева. Характерный говорок первого секретаря незаметно, но одновременно и быстро лепил совершенно новый образ вождя народов. Скоро в центре зала осталась как бы одна сцена, на которой было двое. Новый лидер партии, один из бывших верных соратников умершего около 3 лет назад диктатора, и знакомый абсолютно всем облик немого вождя, который прямо здесь, на действительно исторической арене, становился совсем другим, кровавым, тираническим, страшным. То были редкие часы подлинно исторического значения. Могло показаться, что Хрущев вызывал духов из потустороннего мира. Видимо, прав был Бердяев, заявивший в своих лекциях в Москве в Вольной академии духовной культуры о том, что в обращении к прошлому есть всегда какое-то совершенно особое чувство приобщения к другому миру, а не только к той эмпирической действительности, которая нас со всех сторон давит как кошмар, и которую мы должны победить, чтобы подняться на какую-то новую высоту. Буквально за несколько часов до этого доклада никто не мог и предположить, что партия после долгих лет стагнации и деформации способна подняться на эту новую высоту. Как бы мы ни относились к Хрущеву, ответственному, как и все окружение Сталина, за годы беззакония и террора, тогда на съезде он совершил настоящий гражданский исторический подвиг. Мы знаем сегодня, что сразу же после смерти Сталина в руководстве партии начались едва заметные процессы, направленные на освобождение от пут сталинизма. Эти подвижки ускорились после ареста и расстрела Берии, акции, которая позволила новому руководству глубже и масштабнее рассмотреть то, что творилось за сталинскими кулисами, хотя многое соратникам было хорошо известно и ранее. Вскоре после того, когда была определена дата 20-го съезда, первого после смерти Сталина, Хрущев на одном из заседаний президиума ЦК партии неожиданно предложил создать комиссию по расследованию злоупотреблений, творившихся во времена Сталина. Первый секретарь решился на этот шаг не по зову сердца и совести, как он стал уверять всех позднее. Дело в том, что как только забальзамированного Сталина поместили в мавзолее рядом с Лениным, в ЦК, в правительство, в различные государственные инстанции пошел все увеличивающийся поток писем от тех, кто был надолго упрятан за колючую проволоку зон от родных и близких, разыскивающих своих отцов, матерей, братьев и сестер. То была стихийная волна протеста и надежды, мольбы и веры в восстановление попранной справедливости. Хрущев распорядился подготовить на основе писем несколько обзорных записок, которые в сочетании с так называемым «ленинградским делом», пересмотренными делами отдельных заключенных, сумевших выйти на ЦК, убедительно показали преступную фальшь многих обвинений. Стало ясно, что когда в ближайшие год-два у огромного количества осужденных по различным пунктам 58-й статьи закончатся сроки, этих людей нужно будет вернуть домой. Они принесут вечную боль, недоумение, а затем и требование наказать виновных. Теперь после смерти Сталина и Берии никто не осмелится дальше гноить этих людей в лагерях и ссылках. Другими словами, Хрущев почувствовал, что партия и страна поставлены перед исключительно сложным и ответственным выбором. Уже само предложение о создании комиссии вызвало яростное противодействие со стороны Молотова, Кагановича, Ворошилова. Но Булганин, Микоян, Сабуров, Первухин, при колеблющемся пока Маленкове, создали Хрущеву перевес.